вишневых садов. Весна была с привкусом дыма сожженных вишневых садов. Жизнь ты прошла бы мимо, если бы не любовь. Был каждый день как последний, хоть толку и проку в них нет. Был каждый день как последний, хоть толку и проку в них нет. Грешной души спасенье — это любовь и свет. Снова мне не уснуть.